Глава 24. Полгода спустя. Максимилиан. Я с головой ушел в работу. Ничто из внешнего мира не проникало в мое привычное расписание. Никаких статей, журналов, телевизора. Из-за страха, что увижу деву, и все полетит в тартарары, сорвусь и верну назад. Лучше уж, чтобы сидел рядом, чем так мучиться. Я стоял в тот день в церкви и ненавидел себя. Знал же, что уехала, но ноги сами несли меня к священнику. Не сдержав эмоций, я чуть не рыдал, уткнувшись лбом в исповедальне, все еще одетые вещи, вымазанные землей. Все будто моментом вырвалось из меня. Никак не мог остановиться думать о ней, о том, как сильно я ее люблю, и жалею, что все раскрыл. Назад я бежал через весь город, затем по неровной дороге и упал прямо напротив того чертового макового поля. В отчаянии свернул к местному фермеру, пересел за руль его трактора, собравшись уничтожить несчастные цветы, напоминающие о ней. Отец остановил меня от покоса в последнюю минуту, не мог успокоиться. Решение убрать все средства связи за пределы досягаемости принято в каком-то абсолютно невменяемом состоянии. Не сказать, что мне нравилось такое решение, но лучше, чем нечаянно увидеть или услышать что-то о деве. Первые месяцы я метался как сумасшедший. Пару раз покупал билет на самолет к ней. Хотел позвонить, но вовремя останавливался. Видя мое состояние, отец не вмешивался. Еще через пару месяцев я чуть не растерял весь персонал в своем ресторане, так как орал по поводу и без него на всех присутствующих. Хорошо хоть набрал самых стойких, иначе пришлось бы закрыться снова. Лоренцо помогал мне с закупками и переговорами, затем отбирал телефон и не сдался, даже когда я стучал кулаком по столу. Можно купить другой смартфон, но память у меня дырявая, а отец не даст ее номер. Опять же, потому что именно я его об этом попросил. Вот такой замкнутый круг. Буквально как недели две более-менее успокоился. Уже могу без трясущихся пальцев и дикого взгляда разговаривать с людьми и отвечать на звонки в присутствии Лоренцо. Я даже не думал, что мне так снесет крышу ее отъезд и, правда, раскрывшиеся в итоге о ее матери. Каждое субботнее утро мы снова работали в привычном режиме, с той разницей от будней, что кормили бесплатно. Вот и сегодня. Летняя терраса и зал запланились семьями, нуждающимися в еде. Мы вновь были рады встретить, поддержать своих старых и новых знакомых. «Максимилиан, какая радость!» «Хорошо выглядишь, отдохнувшим». Девушка, с которой я пытался встречаться на зло деве в старшей школе, поправляет ребенка, прижимая к груди. «Я тоже рад видеть вас. Малыш растет». Я киваю и искренне улыбаюсь. Знала бы она, сколько бессонных ночей провел на кухне, кромсая продукты и решая, как мне вернуть брюнетку в свой дом. «Надеюсь, твоя невеста вернется, и ты пригласишь нас на свою свадьбу». «Ты стольких отверг ради нее, везучая!» Она тянется и подружески обнимает меня. Я считаю, что лучше в такой ситуации промолчать. Одному Богу известно, что на уме у девы. И вообще, любое напоминание о ней вводит меня в глубокую печаль. Обняв девушку в ответ, провожаю взглядом и сосредотачиваюсь на посетителях. Люди занимали очередь, каждый выбирал то, что ему нравится, и я чувствовал себя намного лучше от того, что делаю этот день значимым. Спонсорство и сотрудничество с другими ресторанами, снабжение продуктами в рамках благотворительности позволяло кормить людей бесплатно. Дети бегали вокруг столов, уставленных сладостями, а взрослые пытались накормить чем-то сытным и полезным. В этот раз мне хотелось праздника. Придумали плату за вход в виде воздушного шарика. Его необходимо привязать к стулу. Таким образом, станет понятно, занято ли место. Лоренцо вышел из главного зала и направился ко мне. Сколько мы с ним репетировали его речь перед встречей с девой, и как ему сложно давались уроки хамства, не передать словами. Он был из числа воспитанных и очень начитанных людей. Обращаться к своему непосредственному начальнику всегда предельно вежливо и вдумчиво. Его фишка. И так как он постоянно выкал, я попросил его разговаривать со мной на постоянной основе так, как запланировано, даже если вокруг нас нет тех, перед кем намечается представление. Скольких людей втянул в аферу? Страшно подумать. В данный момент все вернулось на круги своя, и больше нет надобности притворяться. Я оценил Лоренцо, принял его в семью и полагался во всем, доверяя как самому себе. «Максимилиан, привезли еще одну партию фруктов», — сообщает он, остановившись рядом со мной. «У тебя есть список тех семей, которые не смогли прийти? Инвалиды и старики? Если тебе не сложно, скажи на кухне, пусть упакуют все и вызови доставку». На ходу решаю, что так будет лучше. «Пришли письма, документация, журналы и несколько предложений». Вытаскивает свой планшет и начинает сообщать все, что я не успел решить. «Письма прочти и ответь. Документацию отложи и убедись, что я заберу ее на дом. Предложение от кого и какого содержания?» Уточняю, пропуская очередную семью в ресторан, подписывая маркером шарик. «Рестораторов. Вроде даже продажа ресторанов в других городах», – произносит он, замерев над планшетом. «И, конечно, у дегустаторов». «Какое мероприятие?» «Фестиваль винограда», – Лоренцо удерживает норовящий улететь шарик. «Что ответить?» «Кто из дегустаторов участвует?» «Интересует кто-то конкретный?» Потупив взгляд, меняет тактику. «Сам просил меня расслабиться и научиться подшучивать». «У меня нет ответа на твой вопрос. Решу позже». Закрываю двери, как только зал наполняется людьми, и считаю, сколько еще осталось в очереди. «Ты все еще здесь, я-то думал? Уже след остыл?» – констатирую я. «Или у тебя еще что-то есть?» «Там мужчина ожидает, топчется битый час», – показывает пальцем в конец зала. «Сказать, что занят?» Мой напряженный взгляд прослеживает того, кто явился без приглашения. «Все верно, у нас ведь не состоялся разговор. За полгода можно уже забыть и забить на все. Хотя о ком я говорю, это же зануда. Сводный брат, шакал паршивый, слоняющийся там, где есть чем поживиться». Джина ковырял в тарелке с салатом, откидывая в сторону фасоль, выбирая кусочки рыбы. Он то морщился, то одобрительно причмокивал. О вкусах не спорят, но мне кажется, что даже животное ест приятнее, чем он. Я подхожу к нему, кладу на стол маркер, таким образом привлекая его внимание. «Вот мне интересно, дегустатор должен пробовать все без разбора или по своему усмотрению?» Прожевывает мясо, берет салфетку и вытирает губы, оставив больше половины приготовленного в тарелке. «Эта рыба волокнистая, а привкус фасоли специфический. Я бы даже сказал, отвратное сочетание». Я уже было собираюсь ему ответить что-то едкое и грубое, но солнце посылает мне яркий отблеск. Моргнув, я замечаю золотой обод на безымянном пальце Джина. Я только смирился с тем, что потерял деву, ходил сам не свой, не интересовался происходящим в мире, полностью погрузился в работу, желая избавиться от мыслей о ней. И не странно, насколько сильно меня зацепил этот огрызок золота на его пальце. Проще зуб вырвать, чем смотреть на эту штуку. «У тебя проблемы или каким ветром тебя задуло?» Грубо спрашиваю его и осекаюсь, заметив, как повернулись гости на мой громогласный возглас. «Да, ничего такого. Зашел поблагодарить за помощь, так сказать, выразить признательность за то, что исполнил свое обещание». Джина кладет свой телефон на стол экраном вверх. Он загорается, и, клянусь богом, я не хочу это видеть. «Я даже не знаю, ты тупой или бесстрашный?» Сдерживаю себя от каких-либо дальнейших поступков. «Думал, ты уже в курсе», — снова нажимает на экран. «Жаль, ты проигнорировал приглашение. Свадьба была что надо. Песни, танцы. Обошлось без потасовок, видимо, потому что тебя не было. Но мы счастливы». Я уже не могу оторвать свой взгляд от фотографии девы, сидящей на капоте машины. Джина обнимает ее за плечи. Она его нежно целует в щеку, но и этого достаточно. Фотография сделана в день ее отъезда. Уже тогда бросилась ему на шею. Я готов взвыть, но подходит Лоренцо, отвлекая меня. «Извините, Максимилиан, какие-то проблемы?» спрашивает он меня, кивнув в сторону Джина. «Да прям какие проблемы?» прыскает Джина. «Я старый добрый друг, решивший навестить вашу богадельню. И, конечно, попробовал, чем вы тут травите несчастных людей, заглядывающих вам в рот. Сносно, но на мой вкус пресновато». «А ты еще и урод вдобавок ко всему», — говорю, приподнимая все еще наполненную салатом тарелку. «Раз уж зашел, доедай!» Размазываю содержимое по его роже, отдаю пустую тарелку Лоренцо и беру со стола салфетки, вытирая пальцы. «Думаешь, добился своего? Друг мой, я всего и всегда добиваюсь, так или иначе. Ты хотел разорвать договор, затем получить раскаяние девы. Что предложил взамен? Ее я не мешкал. Разве не помнишь? Она не прибегает к обидчикам, не ползает на коленях и не нервничает из-за кретина, возомнившего из себя Шерлока. За что боролся?» Снимает с себя листья салата, стряхивая все на пол. Фасоль разлетается во все стороны, а масло течет по его лицу и костюму. «И салат твой, дрянь! Тут и дегустатора не надо! Передам деве привет от тебя. Если дева вышла замуж, я найду тебя и разорву на части, потому что она сделает это только под давлением». Хватаю его за грудки и притягиваю к себе. «Тебе будет очень больно, и моя хромота на фоне твоих проблем со здоровьем покажется сущим пустяком, крошечной царапиной. У тебя не останется живого места». Воспринимай мои слова как обещание. Сжимаю крепче лацканы грязного пиджака, намереваюсь свернуть ему шею. Но Лоренцо удерживает меня на месте. Его взгляд красноречиво указывает на присутствующие семьи с детьми. Хватает и салата по лицу. Джина швыряет салфетку на стол, забирает телефон и уходит из ресторана. Я смотрю, как он расталкивает очередь, затем садится в свою машину, отплевываясь от остатков пищи. «Могу что-то сделать для тебя?» – спрашивает Лоренцо. Подзываю официанта и уборщика прибрать, иду между рядами столиков, выдавливая из себя извиняющуюся улыбку. Ведь теперь дети кидаются едой. Думаю, я подал не очень хороший пример. «Выдай премию уборщикам в размере оклада, сегодня будет грязно». Снова становлюсь напротив входа, открываю двери и расписываюсь на очередном принесенном шарике. «На этом все?» – вкрадчиво спрашивает Лоренцо. Он думает, что надо догнать Джина и давать ему по лицу, или что еще имеет в виду этот парнишка. Я все не могу перестать думать о Деве. Как она могла выйти замуж за эту жертву пластики? Прошло всего ничего, какие могут быть отношения? «Вы написали на шарике «Дева».» Лоренцо немного наклоняется ко мне, чтобы услышал. Я смотрю на шарик, и это глупое, придуманное кем-то из персонала сердечко в конце. Вцепившись в шарик, чуть не выдирая его из пальцев ни в чем не повинного ребенка. Я представляю, что с моим лицом сейчас. «У тебя снова этот взгляд. Может, передохнуть?» «Уверен, что правильно поставил ударение?» Отдаю шарик, рисую сердечки на остальных и выхожу на опустевшую улицу. «Снова купить билеты?» – подмазывает он. «Ты помощник или кто? Я просил тебя сдерживать меня, а не читать мысли». Рявкаю так, что он отходит подальше. «Понял, принял», – коротко говорит он, покачиваясь с пятки на носок. «И все же, я сейчас пойду в кабинет, и ты должен принести мне абсолютно всю корреспонденцию. Журналы, письма, каждую гребаную новость за период, что я провел в спячке». Я толкаю от себя дверь, прохожу мимо людей, особенно меня умиляет вид двух мальчишек и одной девочки. Она врезается в меня, и я приседаю перед ней. Вытянув руку вверх, получаю сладость от Лоренцо. «Будь хорошей девочкой». И сразу выбери одного из них. Поднимаюсь, как только счастливый ребенок скрывается из вида, продолжая дразнить остальных. «Хороший совет», — поддакивает помощник. «Суровая правда жизни». Мое лицо становится серьезным, толкая дверь в свой кабинет. «Не заставлю себя ждать. Мне показалось, или он правда слишком доволен произошедшим?» «Все статьи или...» «Лоренцо, я сейчас зола невменяем. Будь проницательнее, не выводи меня из себя. Черт возьми!» Я снова ору во все горло, дергаю себя за галстук, ослабляя его. «Все, все о деве, каждый клочок. Пошел!» В данный момент у меня дикое желание взорвать здесь все к чертовой матери. Собрать оставшиеся вещи и рвануть к ней. Я не знаю, что он ей напел, какие сказки рассказал, и даже готов поехать к ее отцу и составить новый договор в обмен на нее. «Это я!» Двери сталкиваются со стеной, и в кабинет входит Лоренцо, до самой макушки, закрытой макулатурой. «Я же вроде сказал, что конкретно об одном человеке», рассерженно отвечаю ему, помогая свалить все в угол рядом со столом. «Полгода мониторил, знал же, что понадобится». Счастливо изрекает Лоренцо и снова идет к выходу. «И куда собрался?» Показываю ему на кучу бумаги. «Так еще не все. Дева блистала все эти месяцы». Его лицо приобретает мучительный вид, но он осекается при виде меня. «Не начинай без меня, я не хочу пропустить». Я сажусь на стул, снимаю с себя пиджак и кидаю на соседнее кресло. Подъезжаю на колесиках прямиком до свода к девушке и, не удержавшись, рассматриваю ее фотографию на первой странице. Она сделала каминг-аут. Признание вышло милым и в то же самое время резким. Я читал и чувствовал, в каком смятении была девушка, как переживала. Сразу вспоминаю то, как она упала на колени, как швыряла землю от безысходности. На тот момент мне казалось, что поступаю правильно. В итоге не знаю, как справиться с самим собой. Еще несколько газет писали о том, что ее блог после признания набирает еще большую популярность. Многие хотят видеть именно ее как приглашенного гостя. Далее о том, насколько она уникальна и, на удивление, свободна. «И вот», — кряхтя сообщает Лоренцо, — «больше ничего не было, по крайней мере, с утра». «Каждый день ищешь?» — поднимаю взгляд от газет и журналов на парня. Он напряженно кивает. «Молодец. А теперь скажи мне, когда она успела выйти замуж и почему ты мне не сказал?» Парень резко подрывается и начинает искать ворохи бумаги, как в стоге сена, швыряет одну за другой в разные стороны, пока не находит то, что его интересует. «Вот, вот здесь информация о свадьбе в семье Дель Сарто. Но кто жених и невеста, не указано. Искал фотографии свадебной, только руки жениха и невесты, держащие букет. Я не умею определять по маникюру, дает мне журнал. И правда, достаточно скомканная статья вроде «Значимый день и никому нет дела». Следующим утром дева уехала на дегустацию. Передаю следующую бумагу. Обо мне что-то писали, перелистываю страницы о ее успехах, рейтингах и прочем. «Можно я не буду говорить?» Молит он, но, заметив мое неодобрение, продолжает. «Они не знают, кто именно жених, но вскользь заметили, что ты неудачник и мерзкий тип разбросил невесту. Я ее не бросал. В церкви ее не оказалось. Не могу сдержаться, бубню. Неважно, дева сейчас на расхват, и имя любовника или мужа разлетится в первую секунду, как узнают». Он начинает копаться в куче бумаги, рассматривая ее фотографии вместе со мной. «Вот почему ты каждое утро мониторишь новости о ней. Так живой же человек, интересно. Макс, а ты не жалеешь?» Я оставляю его незаконченный вопрос без ответа. На душе и так кошки скребут. У меня есть несколько вариантов, как разобраться во всем. Но основное – лучше узнать ее. Пусть вот таким дикарским способом из вырезок и фотографий, сделанных невзначай. Еще мне нужен план. Четкий и слаженный. Даже если все полетит прямиком в ад. Письма нести и предложение сотрудничества. Настало время возвращаться в реальный мир.